магнитофонная запись. Ты не знаешь, какой это тяжкий груз убить человека. Я этого не хотела. Должны же быть аргументы, я так себе представляла. Войду и скажу, я хочу выкупить у вас наш дом и достану из сумочки пистолет в случае, если он откажет. Я хотела его только напугать. Когда он меня увидел, то был явно удивлен. Не очень понимал, зачем я к нему пришла. На нем был халат, и он уже был сильно поддатый, потому что по вечерам он лакал виски. Нет, он никогда не напивался, только бывал под шофе. В этот вечер тоже. «Чему обязан твоим приходом?» — спросил он. «Если бы я знал, какой буду удостоен чести, надел бы смокинг. Если же дело касается юридической помощи, то по окончании рабочего дня не предоставляю. Зайди завтра в контору, тебя я приму без очереди». «Дело касается нашего дома», — ответила я. «Я хотела бы предложить сделку, выкупить его у вас». Он рассмеялся мне прямо в лицо. «Вашего дома? Вы только поглядите! А где ты возьмешь деньги?» «Мой лондонский банк даст мне кредит. Это вопрос нескольких дней». Он медлил с ответом, мы начали ругаться. Я высказала ему все, что он появился только за тем, чтобы испортить маме жизнь, что до знакомства с ним она была счастливой женщиной, у нее было все, слава, деньги. Ну что ж, фахтуна переменчива. Он не выговаривал «Р», и слово «фортуна» прозвучало особенно неприятно. Я сжала зубы и хотела вернуться к переговорам, но тут он достал какой-то документ и стал размахивать им у меня перед носом. «Что это?» — спросила я, чувствуя, что во мне все коченеет. «Я продал дом в Брвинове». Я плохо помню, что было потом. Почему этот пистолет стрелял и вдруг перестал? Он лежал на полу, а я стояла с оружием в руке, постепенно осознавая, что это я стреляла. Лилиана тряслась, как в лихорадке. Зацепка взял ее за плечи. «Успокойся. Я сейчас поеду в подкову и заберу оттуда оружие. Сарайчик с углем не очень хороший тайник». Он разговаривал с ней медленно, как с ребенком. «Это был несчастный случай, понимаешь?» «Несчастный случай. Идем, я уложу тебя в кровать. Заснешь, а я вернусь сюда утром». Она смотрела на него. «Ты меня арестуешь?» «Нет. Я еду, чтобы избавиться от оружия. А что будет с мамой?» «Она откажется от своих показаний», — ответил он. «Ее выпустят?» — спросила она с надеждой. «Не так сразу», — подумал он. «Дело должно быть рассмотрено в суде, но об этом он Лилиане уже не сказал. Она до сих пор была не в состоянии все это осознать, и я... В самом деле, так можно? Так надо». Из квартиры на улице Фредто он выходил уже как штатское лицо. Ночью он нашел в сарайчике с углем пластиковый пакет, а потом навестил своего знакомого Юзефа М., которого он еще в бытность свою стажером арестовывал несколько раз, что в конце концов они подружились. Юзеф М. окончательно завязал с прошлым и нашел себе работу на мусоросжигательном заводе. Не задавая лишних вопросов, он открыл чугунные створки, за которыми бушевал огонь, и бросил туда пакет вместе с его содержимым. По просьбе комиссара он открыл эти створки еще раз, и таким образом зацепка избавился от своего диктофона. «Он мне уже не понадобится», — сказал он. А его приятель ни о чем не спросил. Вернувшись домой, комиссар заварил чай, сел за стол и написал заявление об увольнении со службы. «А завтра, — подумал он, — завтра я ее снова увижу». Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.